Глава 24. Мементо мори. Профессор сидел в плетеном кресле за красиво отделанным дубовым столом, пролистывая сводку, переданную ему посредством нарочного, или, проще говоря, гонца. В тексте сухим канцелярским языком приводились новости науки, касающиеся как реверса, так и чисто земных реалий. Время от времени он отрывался от чтения, переводя взгляд то на один, видимый только ему экран, то на другой, коих было много. Экраны висели в воздухе, пестря разными графиками, текстами и личными данными. Как это ни странно, но одной из главных приятных особенностей системы оказалась простая возможность избавиться от очков дополненной реальности, натирающих переносицу, и постоянно жмущую голову обручей нейроконтроллеров. Информации от отряда Мерлин до сих пор не было, а ведь по плану должны были прислать Соколиной почту еще вчера. Наверняка эти идиоты просто забыли вовремя составить отчет и сформировать пакет файлов. А может, и элементарно забили на настройку оборудования, столкнувшись с первой же непонятной ситуацией. Или решили вместо чтения доков поджигать с бабами и нажраться спиртного. Можно сделать хоть самого лучшего интеллектуального справочного бота. Но если человек не хочет, как говорится, можно завести лошадь по шею в воду, но не заставить ее напиться. Профессор криво улыбнулся и поглядел в окно, выходившее на озеро, в которое впадала небольшая река. К живописному виду воды, густых древесных крон и немногочисленных домиков зажиточных горожан и нескольких прогулочных лодок добавлялось медленно вращающееся колесо водяной мельницы. Изначально оно было декоративным, и пришлось убить 2 дня на то, чтобы заменить деревянные опоры оси на нормальный роликовый подшипник, прикрепить редуктор и ременную передачу, поставить рядом скворечник с генератором. После долгих регулировок удалось получить 12 кВт, чего вполне хватило на питание приборов и бытовой техники. А то вышестоящие на базе запретили ставить не только ядерный реактор, но и обычные солнечные панели или генератор на водородных топливных элементах. А еще называют себя научной организацией. Да они тормоз науки в чистом виде. Глушков устало отпил из кружки местного отвара из листьев смородины с мятой и вернулся к сводкам, зачитывая и комментируя их слов. От лаборатории BioRavirus выявлено, что у земных детей, доставленных через портал на реверс, происходит изменение гормонального фона, генных экспрессий и метилирования до уровней гормонального фона, названного стандартом R3, который, кроме ряда показателей, вложений номер 1, пункт номер 1, не отличается от стандарта R, характерного для детей реверса. Наиболее подвержены регуляции неустановленного типа гормон роста соматотропин, пункт номер 2, и тестостерон, пункт номер 3, снижающий развитие мальчиков и повышающий таковое у девочек. По возвращению на Землю фон приходит в норму. На взрослых людей не было зафиксировано статистически значимых изменений. Дети жителей реверса имеют тот же показатель, а после полугодового проживания на Земле приобретают уровень, приближенный к земным подросткам, хотя и не без отклонений, вызванных врожденными изначальными параметрами, имеются отличия на 5-7%. Профессор еще раз приложился к кружке, а потом создал в системе пометку о необходимости подтянуть кого-то из аспирантов, чтобы сделать вторичный анализ этих данных. К сожалению, информацию он получил только сейчас, после подписания договора о неразглашении сведений с категории «для служебного пользования». Государство не особо спешило обнародовать информацию о влиянии на здоровье и развитие детей, равно как и сам факт подобных измерений, публично декларируя о безопасности реверса для будущих переселенцев. Глушков провел пальцем под экраном, пролистывая графики, таблицы, перечень ссылок на результаты экспериментов и фотографии участников. А потом перешел к другому исследованию, уже социологическому, где рассматривались социальные связи магов, паладинов и прочих лиц как между собой, так и совсем потусторонним, с построением моделей предсказаний вероятности их детей стать магами. Что интересно, у людей, часто контактирующих с потусторонним, а также у детей магов, время от времени встречались разнообразные психологические расстройства, которые именовали эффектом одержимости, и которые, однако, существенно коррелировали с шансом овладения магией. Наиболее сильные факторы приобретения – это беременная женщина-мага, регулярный добровольный половой контакт между указанными лицами, а кроме того, эффект братства, когда небольшой круг находящихся в близкой эмоциональной связи лиц имеет регулярный физический контакт. Ссылка секты Реверса прилагалась. Система. Возьми модель из приложения номер 3 с методикой расчета вероятности становления магами. Проанализируй зависимость между контактами с потусторонними сущностями и социальными связями с другими чародеями и чародейками. Расширь классификатор предсказания магии вероятностью разных психических отклонений с приоритетом тех, которые по описаниям встречаются среди магов, а также описанием проблем у агентов. Создай модель для предсказания багов в системе у наших агентов. Дальше Глушков переключился с мысленного и голосового управления на ручное редактирование параметров, ибо даже лучшие ИИ еще не так умны, чтобы идеально провести сложный анализ по паре брошенных реплик. Фокус состоял в том, что система записывает куда больше информации, чем думают рядовые агенты и их не шибко умное руководство. Как, скажите, калибровать психофизическое состояние подопытного, если у него постоянные кошмары, и неясно, связаны они с системой или нет? У вояк-то свои прибабахи, когда вместо слаженного флота боевых дронов, которые перестреляли бы всех нападающих как в тире, на его спасение выделили только один, да и то больше для видимости, мол, мы постарались. Как так можно относиться к важным персонам? Этим дуболомам скажешь, сразу поставят кучу ограничений на чтение логов, прикрываясь секретностью. А потом, если из-за невозможности отладить систему кто-нибудь погибнет, навешают кучу обвинений. А вот для разработчиков важно иметь возможность оперативно отреагировать на неисправность патчем. Поэтому фрагменты особо сильных эмоций, странных состояний, а также прямых матюгов на глюки системы выборочно записывались в отдельный отладочный лог. Если бы не дружба с создателями системы, хрен бы об этом логе узнал, да и вояки не знают. Конечно, баги Юрия анализировались много раз, и каждый элемент системы работал и отвечал на запросы нейронов мозга как надо. А мозг не показывал каких-либо признаков сумасшествия. Но было видно, что в паре мест нейроны выполняли какую-то дополнительную работу, как будто к ним подключалась еще одна система, только маленькая и невидимая. Интуиция настойчиво шептала, что это нечто можно подцепить от магов или плотных контактов с потусторонним. И получается, что живет только в условиях реверса. Кроме того, это нечто со стопроцентной гарантией теряется, попав на Землю. И для простоты лучше назвать это магическим симбионтом. Глушков потер виски пальцами и поморщился. Слишком все невероятно выходит. К тому же нет прямых доказательств правильности этой догадки. И как бы в научном мире его за психа не приняли и не объявили бойкот? Профессор провел пальцем, отправляя файл записи в папку с названием «Личное» и потер лицо ладонями. В целом метрики выходили очень и очень хорошие, а картинка вырисовывалась очень и очень интересная. Но данных все равно не хватает, чтобы делать однозначные выводы. Артем переключился на просмотры логов систем агентов, сравнивая их физические состояния между попаданием на реверс, докладами о неисправности и возвращением на Землю. К этому добавил немногочисленные исследования на МРТ и прочие измерения местных ведьм и храмовниц, которые удалось сделать. А в случае с Юрием даже были моменты, когда тот общался с разными потусторонними личностями, да и сейчас должен шляться по зачарованным местам. Конечно, это пока еще только гипотеза, которую нужно проверить. А может, профессор сложил руки в замок и опустил на них подбородок. «Система, у меня были изменения показателей, похожие на те, что я выделил у Юрия, биоритмов?» «Не выявлено». «Жаль, а то такой эксперимент бы получился». Он вздохнул, поглядел на живописный пейзаж за окном, а потом выключил экран, так как за дверью послышался детский плач. Через минуту дверь приоткрылась, и там показалась хнычущая Роза. Девочка тащила длинный деревянный меч, который с глухим стуком волочился по дощатому полу. На девчушке поверх светло-серого с красной каймой на рукавах платья была накинута белая сюрко с грубо вышитой на ней большой ящерицей. Рептилия стояла на задних лапах, совсем как геральдический лев. Изо рта высовывался длинный раздвоенный язык, хвост был свернут в затейливый крендель, а над головой висела небольшая корона. Профессор улыбнулся. Он еще не привык, что в этом мире девочки играют в рыцарш, а мальчики нянчат кукол. «Что случилось?» — как можно дружелюбнее спросил Артем. «Грязь!» — захныкала Роза, ухватившись руками за накидку. «А мама, ругаться не будешь, что ты ко мне ходишь?» Встав с кресла, полюбопытствовал Глушков. Он подошел поближе к девочке, и когда та, не бросая игрушечного мяча, задрала руки, стянул накидку, а потом направился к огороженному простой ширмой углу. За ним пряталась старенькая стиральная машинка безо всяких голосовых контроллеров, беспроводного соединения. Да уж, что говорить, даже без сенсорной панели. Но в этом-то и крылся коварный замысел, который профессор хотел осуществить еще во время пребывания в первой квартире волшебницы. Однако сама Констанция начала часто пропадать, поручив заботу о девочке раненым помощницам, а те следили лишь за тем, чтобы ребенок не выбегал из дома, а также заставляли вовремя покушать, переодеться и лечь спать. Все же волшебниц можно понять, им бы сейчас самим силы восстановить. «Мама сказала, что ты не убийца», — широко улыбнувшись и засеменив за профессором, ответила Роза. «А магию мне показывать можно?» «Мама сказала, без взрослых не колдовать». «А ты взрослый волшебник. Правда, чисельник не обычный волшебник, но тоже волшебник. Так мама говорит». Глушков отодвинул ширму, окинул взглядом свой бытовой уголок, являвшийся собранием прогрессивных, можно сказать, даже космических по местным меркам средств домашнего обихода, где помимо стиралки имелись микроволновая печь, мультиварка и кофеварка, и показал на дверцу стиральной машинки. «Давай ты сама все сделаешь, а я подскажу, а то мама скажет, что я тебя балую». «Я ведь чужой дядя». «Потяни за ручку, только не прикасайся». Роза нахмурилась и выставила вперед левую ладонь, а потом начала шептать заклинание. «Дедесун визи, незримые пальцы». Профессор, затаив дыхание, следил за этой нехитрой процедурой, в то время как система начала составлять подробный отчет. Перед глазами возникли графики с полученными от датчиков данными. Но самая большая хитрость – это то, что усилия на ручку и самой дверцы были тщательно откалиброваны. А уж имея точные данные, можно легко составить функцию зависимости одного от другого. Дверца с тихим щелчком открылась, и профессор закинул туда накидку, а потом добавил порошка. Осталось выполнить следующий шаг по коварному обману ребенка. Он указал на большую радиолампу, запараллеленную со скрытым выключателем. «Надо нагреть». «Тогда заработает волшебный насос, который подаст воду в магический сундук чистоты». Роза насупилась, но снова вытянула руку. Перед глазами профессора опять засветились графики, а вскоре ламповое реле клацнуло, заставив насос натужно загудить. В стиралку полилась чахлая струйка воды из озера. «А, все?» — тяжело вздохнув, спросила девочка. Она поглядела на Глушкова, ожидая ответа. «Да, будет как новенькая». «А где ты, кстати, так испачкалась?» «Я поскользнулась. Хотела тыкву зарубить, а садовница заругалась. Я побежала и поскользнулась», — ответила Роза и тут же сменила тему. «А можно живые картинки?» «Ты мультики имеешь в виду, которые я вчера показывал?» — улыбнулся профессор. «Давай тоже сама». Он подвел ребенка к специально поставленному на стол компьютеру с простеньким монитором и полуразобранным системным блоком. «Нажимай вот это, а потом вот это», — произнес он, показав на клавиатуру. Конечно же, каждая кнопка тоже была откалибрована на определенное усилие. Ведь грех не воспользоваться таким безобидным способом проведения экспериментов, работая на детском любопытстве. «Кстати», — продолжил он, — «а ты умеешь охлаждать? А то волшебный камень жара не любит, а если перегреется, то перестанет показывать мультики». «Немного. Мама вино и воду холодит, а я только учусь». «Не страшно. Думаю, малого холода хватит». «И мне любопытно, что за ящерица на накидке». «Василиск», — шмыгнув носом, ответила Роза. «Он людей в камень может обращать. Он самый сильный волшебный зверь после великого дракона». Профессор улыбнулся и поглядел в окно, где вдоль берега озера, держась за раненую руку, ходила помощница Констанции. «Хитрость, всего лишь маленькая хитрость, а столько пользы. Вот бы этим бестолочам, которые поехали в турне по проклятым местам, немного мозгов добавить. Тоже бы делом занялись, а то отчетов так и не получится дождаться». Глушков откинулся на спинку хорошего офисного кресла, которое тоже доставили в поместье, а потом прислушался. В коридоре заскрипели деревянные ступени, а вскоре в комнату вошла Констанция. Волшебница выглядела очень усталой. Даже были видны темные круги под глазами. «Роза, пойдем?» Тихо, но четко произнесла она. «Мам, я не хочу!» Надув губы, ответила девочка. «Пойдем», — повторила волшебница. Профессор поглядел на ребенка, а потом на мать, раздосадованный, что на этот раз эксперимент сорвался. Когда девочка подняла свой деревянный меч и направилась к двери, обиженно волоча ноги, Артем окликнул Констанцию. «Что-то случилось?» Женщина молча поглядела сперва на профессора, а потом в окно, задумалась на секунду о чем-то своем и только тогда ответила. «Я искала тех сектантов, что на нас напали. Хотела выследить, а потом собрать стражу и перебить всех. Они опасны, но секта пропала. Свидетели говорят, что почти сразу после нападения они сбежали из города». Волшебница дотронулась до синяка на лице, слегка зашипела и вышла. Профессор задумчиво почесал затылок. «Система, составить письмо в управление прогрессорством с запросом о передаче мне во временное пользование беспилотника высокой степени бионизации проекта «Стимфолиды». Думаю, пригодится штучка, раз уж разок выручила. Вояки только через несколько недель ответ дадут, поэтому нужно сейчас отправить», — завершил он свои мысли вслух. После двух часов сборов мы выдвинулись в сторону запруды. Так уж получалось, что прибудем к месту назначения к вечеру. Потому как метнуться туда-обратно на быстрых колесницах, даже с учетом стычки с псоглавами, было куда быстрее, чем неспешные тягловые валы, идущие медленнее пешего человека. В этот раз дозорами поступили куда умнее. Впереди двигалась передовая колесница, готовая в любой момент дать дёру. В полусотни метров от самого обоза шел авангард из шести солдаток в полной боевой готовности. И в случае стычки они дадут время развернуть защитное построение остальным силам отряда. Или же, наконец, поставить телеги в небольшую импровизированную крепость, которую с наскока не взять и издали не обстрелять, ведь фургоны – хорошее укрытие. Справа и слева прочесывали кусты пары из мечницы и мушкетерши. Волов вели за поводья в пешем порядке, а сзади нас прикрывал арьергард. Когда двигались мимо брода, то к разделке трупов присоединились несколько молодых львов, рычавших на пиршествующих по соседству гиен и подбирающихся к объедкам падальщиков. А аистов марабу бесцеремонно расталкивала громадная птица с длинной шеей, венцом перьев на макушке и длинными ногами. В целом, она походила на птицу секретаря, но отличалась трехметровым ростом, явно не предназначенными для полета крыльями и массивным крючковатым клювом. Такая, если клюнет, либо череп проломит, либо сразу руку оторвет. Все с опаской поглядывали на хищников, сжимая в руках мушкеты, пики и клинки. Бычков пришлось вести за поводья даже колесничим, так как стресс от такого количества хищников у них просто зашкаливал. Животины часто дышали, нервно косились на брод и часто громко мычали. Я тоже спешился, решив, что не стоит в такой момент оставаться неприкаянным пассажиром. Перед тем, как спрыгнуть, захватил с собой посох-шокер, пневматический пистолет и свою полушпагу. «Ленивая дура! Тебе все на блюдечке подносить надо!» Раздался злой вопль Герды, а следом к колеснице Клэр подбежала ее пухленькая оруженоска. Она схватила за поводья бычков и, громко сопя, потянула их за собой. Рядом со мной шли хмурая, как будто провалившая экзамен студентка Катарина, на удивление молчаливая Урсула и усталая Лукреция. Волшебница все время сжимала в руках потертую записную книжку. Я хотел уже спросить у спутниц, зачем нужна такая нерасторопная оруженоска? И тут магодетектор затрещал, словно счетчик Гейгера в присутствии приближения бочки с плутонием, и меня толкнула в бок Катарина. «Юрий, гляди!» — едва ли не шепотом произнесла она. Я повернул голову туда, куда указывала храмовница. А там, на перевернутый фургон незадачливых торговцев, убитых псоглавами, приземлилось существо размером с таксу. И это создание явно не являлось простым животным, так как это был грифон. Но, вопреки моим представлениям, он выглядел не как громадный лев с головой, крыльями и лапами орла, а больше походил на помесь пестрого ястреба и серой полосатой кошки. Наверное, существует много разновидностей грифонов, раз и такие встречаются. Но в любом случае, присутствие такого диковинного создания заставило меня вытянуть шею и раскрыть рот, словно первоклашка в зоопарке. А грифон расправил крылья и с хлёкотом спланировал, подобрав на лету какой-то кусок прямо из-под носа у гиены. Пятнистая падальщица попыталась ухватить нахального вора, но тот резко взмыл вверх, причем сделал это, сложив крылья, словно упав в небо. А датчик магии завизжал на высоких частотах, извещая о творимом сильном колдовстве. А еще подумалось, как бы нас не заставили собирать подобных зверушек, как почетную гостью из будущего Алису Селезневу, то и пришлось собирать особей со всей галактики для космозоу. С наших руководятлов станется. Многие с облегчением вздохнули, когда отряд миновал место побоища. А когда 3 часа спустя, перед самым закатом небесной пары, прибыли к запруде, все были вымотаны до предела. И не столько физически, сколько морально. Потому как постоянное ожидание опасности висело над головами дамокловым мечом. Когда красочный безветренный закат 2 звезд, налившимся сочными цветами небом, редкими облаками на самом горизонте и пением вечерних птиц, готов был уступить место такой же тихой ночи, показалась запруда. Датчик магии к этому времени трещал уже беспрерывно, словно рядом был склад с радиоактивными отходами. Отряд остановился, разглядывая копошащихся в воде полупрозрачных созданий. Подумалось, что незадачливые, обреченные на вечное рабство мужья речной девы могут не уметь спать, они же по сути нежить. Уж не знаю, есть ли здесь разделение на высшую и низшую нежить. Если есть, тогда должны быть и обычные вампиры, зомби и прочая гадость. «Ну и что теперь будем делать?» Наклонившись ко мне, тихо спросила Катарина. Она стискивала пальцами навершие своего фальшона. Я оглядел своих спутниц и ответил. «Занимаемся тем, чем обычно. Не обращаем внимания на хозяйку этого места. Даже панталоны полоскать в ее речке можно!» Крякнув над своей же шуткой, произнесла Урсула. Я тоже улыбнулся, представив, как мечница направляется к воде с большими ведрами, используя двуручник вместо коромысла. А потом показал рукой на высокую фигуру аккурат посередине реки. Это была хозяйка реки собственной персоной. Вон она. «Что будешь делать?» Задала вопрос Катарина, в то время как солдатки за нашими спинами непрерывно бормотали молитвы и осеняли себя защитными знаками, ибо изрядно побаивались речную хозяйку. «Ха, увидишь!» — ухмыльнулся я и пошел вперед, поправляя на ходу одежду и берет. «Принес?» Раздался громкий вопрос, когда я подошел к самой кромке воды. «Давай сюда!» — громко приказала бледная девушка с зеленоватыми волосами. «Не могу, госпожа!» — вежливо улыбнувшись и слегка склонив голову, отозвался я. «Это почему?» — удивилась речная дева. «Волшебство уже состоялось, и чтобы прервать его, нужен долгий и сложный ритуал. А если без него?» Наморщила нос речная дева, отчего вынырнувший рядом с ней прозрачный змей тут же поспешил скрыться. «А без него мементо мори!» — с поклоном ответил я, сообразив, что на местном языке фраза вполне переводима и неплохо подходит к ситуации. «Помни о смерти!»